Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о половом воспитании. Тема щекотливая, неоднозначная и не до конца понятно, кто здесь кого воспитывает. Поэтому пойдемте разбираться. Вопросов множество, будем искать ответы. Программа выходит за поддержкой торговой марки «Молфикс». Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Тема у нас, как вы понимаете, сложная. Мы о половом воспитании. В последнее время вообще создается впечатление, что дети знают больше папы и мамы. И именно дети воспитывают папу и маму. Поэтому мы сразу начнем выяснять, что по этому поводу думают наши особо опытные эксперты. Девочки, они садятся, когда стулья отходят, а мальчики стоят. У меня там есть книжка, ну, не у меня, сначала у брата была, потом сестра читала, и сейчас я читаю. В ней рассказывается, как мама, как она родит, ну, в смысле, каким смыслом. Даже если на ком-то не поженился, то тогда все равно родит. Моя подружка не хочет рожать, это означает больно. Мама меня родила совсем еще далеко в городе, поэтому я не помню, как я родился. Я не знаю, мама не знает. Приеду домой, папе скажу, как дети рождаются. Мальчики, они игривые. И они, когда заигрывают, они начинают дуреть. А девочки отличаются тем, что они красивые. Красивые, как принцессы. Мальчики сильнее, девочки хитрее. Сидит на троне и приказывает тебе. Мальчики такие строгие. У меня тоже такой был характер. Девочки должны себя вести любезно. А мальчики должны относиться к девочкам бережно и защищать девочек. Еще когда он сел, пожалуйста, сядь. Ну, сказать. Говорить хорошие слова, вежливые. Мадам, идите со мной потанцуйте, пожалуйста. Вероника дружит, например, с Максимом. Я дружу с Виталиной. Соня дружит с Никитой. Голуби есть моя девочка, ей кольцо сделал. Два. Целых два? Вероники. Сердечко и цветок. У меня вот есть мой мальчик 6-летний, Серафим. И он куда-то переехал. Я уже решила в программу «Жди меня» пойти. Простите. Товарищи, на самом деле вот главное, что вот все вы должны вынести из опроса наших экспертов. Эксперты, они проявили огромную мудрость и показали всей стране, что когда вы говорите о половом воспитании, вы имеете в виду совсем другое. Не то, что имеют в виду наши эксперты. Суть полового воспитания состоит в том, что это система медицинских и педагогических знаний, которая распространяется не только на детей, но и на детей, и на подростков, и на родителей, да, которая закладывает основы того, как должны себя вести мужчины, женщины, мальчики и девочки. То есть фактически мы говорим о том, чем должно отличаться поведение мужское от поведения женского, да? Какие виды человеческой деятельности, да? Какие привычки поведения в обществе свойственны мужчинам и свойственны женщинам. Каковы различия, что должна мама и что должен папа. Кстати, один из самых таких вот вопросов, кто вообще должен заниматься вообще просвещением, да, половым воспитанием. Мне очень нравится, когда в некоторых особо капиталистических странах пишут о том, что, конечно, идеальным человеком, который должен заниматься половым просвещением, является кто? Детский врач. Оказывается, детский врач, это же человек какой? Он богатый, очень уважаемый, его слово авторитетно. Детский врач знает вашего ребенка с рождения, он никуда не торопится, у него всегда есть возможность с вами поговорить. Я думаю, где они таких врачей видели, я туда хочу, да? Тем не менее, к детским врачам в нашей стране тоже иногда ходят поговорить, о половом воспитании. Правда, Лиза Васильевна? Правда. У вас на приеме был Сергей Писаренко. Давайте посмотрим. Знаете ли вы, что ныне всем известный шоумен и КВНчик Сергей Писаренко вообще-то кандидат педагогических наук? Что прежде он преподавал психологию в Магнитогорском университете, а летом частенько подрабатывал пионер-вожатым в детских лагерях. Кроме всего перечисленного, Сергей – отец 7-летнего Никиты и 12-летней Дарьи. Наверняка у отца КВНчика, педагога, психолога, пионер-вожатого, в конце концов, имеется ценнейший опыт в сфере полового воспитания. Итак, однажды у доктора Комаровского. А вас, Сереженька, кто-то воспитывал в этом отношении? В этом отношении, я думаю, что воспитывали, да. Кто? Мама, помнится, меня... Один раз здорово отлупила за то, что я дергал до восьмого класса девочек за косички. Uh-huh. Вот. И она мне сказала тогда: поверь мне, старик, тебе расположение девочек очень понадобится. И весьма скоро. Но я тогда еще не осознавал, какие последствия. И что эти девочки, которых я дергал за косички, будут вспоминать мне это еще до самой старости. Uh-huh. Ну, надеюсь, не будут, конечно, но... Это какая-то зубик остался за косички. Кстати, я хотел бы тут обратить ваше внимание, что очень часто, когда вообще в обществе поднимается вопрос о половом воспитании, то почему-то общество в целом пытается свести это воспитание к вопросам секса, половых отношений и так далее. На самом деле, вот то, что вы сказали, вот я вам задал вроде вопрос, да, про половое воспитание, а вы вспомнили о том, как вы дергали за косичек именно девочек. Не мальчиков там били, да? То есть Я воспитан традиционно, абсолютно. Я к чему говорю? В уральских горах. Да. Потому что половое воспитание на самом деле рассматривает не только область секса, а все грани контактов между полами. Отношение к женщине, да, или отношение к мужчине. Думаю, да? Вообще общая ответственность за семейные, так сказать, нравственные ценности. Тоже аспекты, естественно, полового воспитания, да. Вот, поэтому, так вот, как вот с вашей точки зрения? Я, знаете, вспомнил еще один разговор с мамой, когда она мне пыталась объяснить, как происходит зачатие. И когда она начала мне на примере цветов, семена и так далее, когда они попадают куда и так далее, мне было очень неудобно. То есть я думаю, это был примерно 8-7 класс, 6, может, вот так вот. И когда она мне рассказала, говорит: ну, понимаешь, у мужчины есть, у женщины, и они входят в отношения. И мне так было плохо внутри, что я сейчас это слышу. И, то есть я, естественно, уже, то есть, где-то поподглядывал в телевизоре, то есть понимал, то есть примерно и так далее. Но когда все вот чуть ли не на таком макроскопическом уровне, крупным планом мама тебе рассказывает, я вот так вот, да, я все понял, да. То есть не было нравственного воспитания, просто рассказ о том, что происходит. Сереж, это же вот то, что вы сейчас говорите, да? Да. Это же очень такая важная проблема, которая показывает наши абсолютно традиционные ошибки. Ваша мама начала с вами разговаривать о пестиках и тычинках. Ну, грубо говоря. На том, условно говоря, тогда, когда вы уже получили информацию из совершенно других источников. То есть, когда в 8 классе вам мама рассказывала об этом, вы уже кое-что знали из подглядывания телевизора, из общения со сверстниками. Ну, уже, да? Тогда уже были журналы какие-то, втихаря попадающие, так сказать. Вот поэтому, на самом деле, общемировая практика, цивилизованная, она, собственно говоря, состоит в том, что однозначно рекомендуется начинать половое воспитание до того, как у человека возникают какие-то сексуальные реальные желания. Понимаете? Вот поэтому моему сыну 7 лет. Я в этом возрасте сказал ему фразу, которую мне мама сказала, когда я был в 7 классе. И ему не было неудобно, заметьте. Нет, да? Ему не было неудобно. Я сказал: поверь мне, дружба с девочками тебе очень пригодится. И ты поймешь, почему. Потому что сейчас друзья, которые появятся у тебя среди девочек, потом станут очень близкими друзьями. А враги, которые появятся среди девочек, потом не станут твоими близкими друзьями. И ты вспомнишь мои слова, когда тебе нужна будет поддержка и любовь этих прекрасных существ. Замечательно. И опять-таки, обратите внимание, сейчас сейчас, когда вашему сыну 7, да, у него нет большего авторитета в мире, чем мама и папа. Так, а вот когда ему будет 14... 12 моей дочери, вот, это другая история. А вот дочери, да, которой 12, для нее мнение подружки или друга, который сидит за соседней партой, очень часто оказывается много более весомым, чем мнение мамы и папы. Угу. И поэтому, если начать половое воспитание в 12, то вы опоздали примерно лет на 5-6. Ну, и у меня одна из последних картин с дочерью, это «Папа, купи мне каблуки». 12 лет, я сказал, Дашенька, во-первых, в 12 лет высокий каблук еще может повлиять на твой скелет. То есть и на осанку впоследствии. Говорю, ты еще не укрепила его, и встать на каблуки. Во-вторых, я говорю, ты же понимаешь, что это провокация. Что ты встанешь на высокий каблук, и ты будешь провоцировать противоположный пол на то, чтобы как бы думать, что ты старше, и можно, то есть, тебя втянуть в сексуальные отношения. Говорю, и что мне потом делать, где тебя искать? И дочь с вами согласилась? Она сказала, не купишь ты, я возьму мамины. Заметьте. Вот и все, собственно. Оказывается, именно сейчас, когда ребенку 12 лет, девочки, да, мы начали рассматривать один из принципиальных аспектов половых отношений. О том, что отсутствие информированности влечет за собой некие риски. Угу. О том, что люди, да, должны до того возраста, как для них сексуальное влечение, сексуальные желания, сексуальные контакты станут в пределах досягаемости и физических возможностей, да, иметь информацию о том, какие риски они в себе несут. Те же риск провокации, да, риск изнасилования, риск венерических заболеваний, риск преждевременной беременности. Эти риски, то есть, оказывается, они же есть всегда и во все времена были. Другой вопрос в том, что нам очень часто трудно проводить половое воспитание. Мы не имеем опыта. И, кстати, заметьте... Ну, я скажу вам, знаете, по своему состоянию. То есть есть три грани, то есть, или три темы, которые я могу или не могу. То есть вопросы симпатии в классе мальчиков и о том, что есть конкурентка, и как, так сказать, убрать ее и стать более яркой для того мальчика, который мне нравится. Я с удовольствием обсуждаю с дочерью и даю ей советы и по поводу, собственно, яркости и артистизма, если там на то пошло уже. Вот. Когда речь заходит о провокации в одежде и, то есть, о том, как надо, тоже. Но о презервативах я еще пока не нашел, как сказать, возможности или вообще повода поговорить, потому что я пока не допускаю мысли о том, что это может случиться, тем более в 12 лет. Вот. И у меня, как у родителя, желание оттянуть этот разговор к тому моменту, когда, то есть, по возрастным критериям она созреет для того, чтобы, то есть, я сказал ей, ну все, вот сейчас, наверное, теперь ты можешь попасть в эту историю, послушай, я расскажу ну тебе. Ну что ж, мы только что вскрыли два противоречия. Первое. Очень часто, вот когда вы поймете, что это возможно... Да. Это будет примерно года на полтора-два позже, чем это возможно реально. Да. Это первое. Согласен. Однозначно сталкиваются все. Это первое. Второе, есть огромное заблуждение широких масс трудящихся, да, что разговоры о презервативе, да, увеличивают вероятность использования презерватива. То есть, вот вы понимаете суть? То есть, вы думаете, вот я сейчас ей расскажу, что такое презерватив, как им пользоваться, и у нее начнут чесаться там руки или ноги, срочно попробовать, поскольку она уже знает. Ну, согласитесь, что такая мысль есть, да, всегда. И вот, возможно, это удивит вас, но существует огромное количество исследований на эту тему. То есть, связь интенсивности полового воспитания с началом половой жизни, с нежелательной беременностью и так далее, и так далее. Так вот, в тех странах, ну, например, есть идеальная модель полового воспитания, это страна под названием Нидерланды. Она считается идеальной, где половое воспитание фактически начинается с первых вот классов, чуть ли не с 5 лет. Понятно? Страна с самым низким уровнем нежелательных подростковых беременностей, венерических заболеваний. То есть, оказывается, знания порождают не попытки немедленно ими воспользоваться, а осторожность. Осторожность. Угу. И это на самом деле то, к чему, по большому счету, мы все должны стремиться. Здравствуйте, уважаемый Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Первый, как правильно объяснить детям, чтобы они не просились в родительскую кровать? А второй вопрос, с какого возраста следует отдельно переодевать, купать? Потому что у меня 5 и 3 года мальчик и девочка, и они уже интересуются разницей между мальчиками и девочками, задают много вопросов и ставят нас с мужем в тупик. Ну, по поводу родительской кровати. Мое мнение здесь совершенно однозначно, я его много раз озвучивал, и оно, в принципе, не имеет отношения к половому воспитанию. С моей точки зрения, мама и папа должны спать вместе, и желательно под одним одеялом. А ребенок должен спать в своей кроватке. Дети очень склонны к тому, чтобы фиксировать некую модель поведения, и им очень трудно от этой модели избавиться. И дети очень плохо реагируют на ситуации, когда сегодня можно, а завтра нельзя. Вот это одна из самых частых педагогических ошибок. Когда, условно говоря, по воскресеньям папин телефон брать нельзя, а во все остальные дни можно. Вот если нельзя, значит нельзя. Если нельзя спать в кровати с мамой и папой, значит нельзя. Это табу, да. Для того, чтобы потом его не надо было из родительской кровати выгонять, не надо для начала его туда запускать. Это первое. Фиксирую внимание, при правильно организованном уходе детская кроватка может стоять непосредственно возле кровати родителей, пока мама кормит грудью, постепенно отодвигаться и перемещаться в другую комнату, когда кормление грудью заканчивается. Это совершенно однозначно. Что касается вот вашего вопроса по поводу того, когда можно, когда разделять мальчика и девочку, я сразу же хотел сказать следующее. Вот во всей нашей сегодняшней программе практически невозможно дать однозначных ответов на вопрос. И я объясню почему. Потому что вопросы пола связаны с огромным количеством традиций, которые абсолютно разные в разных странах. Очень зависит от того, в каких богов вы верите. Понимаете, и разные церкви по-разному относятся к половому воспитанию. И, как правило, в некоторых странах это табу полное, вообще любые вопросы. О половом воспитании мама расскажет девочке в тот день, когда она будет выходить замуж. И не раньше, понимаете. И такие страны есть, и они тоже нормально существуют, продолжают размножаться. И иногда в них население размножается намного более интенсивно, чем у нас, где якобы есть какое-то половое воспитание. Поэтому я могу озвучивать мнение некое, да, но я хочу, чтобы вы понимали. Когда мы обсуждаем тему, когда надо назначать антибиотики, да, то есть мнение Всемирной организации здравоохранения, есть однозначные мнения там, цивилизованных ассоциаций педиатров, а вот в вопросах, с какого возраста, да, голый мальчик не должен ходить перед голой девочкой, да, это вопросы очень индивидуальные. Мне почему-то кажется, что после трехлетнего возраста это уже не надо. Поэтому если одному два, а второму пять, то тот, который пять, уже должен демонстрировать уважение к телу человека противоположного пола. Что есть некие зоны, которые являются табу, это принято цивилизованным обществом. Пятилетний ребенок уже должен это понимать. Спасибо большое. Евгений Олегович. Да, Луиза Васильевна. Но если говорить о половом воспитании и, в частности, откуда берутся дети, да, то мне кажется, лучше это узнать от родителей, чем с улицы, потому что там всегда как-то в искривленном виде. И потом еще один такой вопрос. Папа или мама? На мой взгляд, девочке лучше мама, а мальчику лучше папа. Вы или знаете, как? Нет, я как раз с этим согласен, но сплошь и рядом у нас вообще папы педагогикой не занимаются в принципе. Или вообще не хотят говорить на эти темы и говорят, давай ты, у тебя лучше получится. Опять-таки книжки о педагогике, об уходе за детьми. Да папы, читающие такие книги, их надо заносить в красную книгу таких пап. Опять-таки это особенности нашего полового воспитания, да, что уход за детьми, воспитание детей, образование детей, это чья работа? Это женская работа, да, поэтому в школе только учительницы, ну, на 99%, в детском саду, вы мужика видели в детском саду, да, а детских врачей мужчин много, то есть это абсолютно женская деятельность, все, что касается детей, поэтому, естественно, ситуация, когда именно женщина беседует с мальчиком, она совершенно нормально. Вот, я не вижу тут разницы. Тут кто из родителей способен в принципе связать два слова, который не начинает подкатывать глаза, когда у него спрашивают. У нас же, понимаете, какая ситуация? Вот на что я хотел бы обратить внимание. Почему так всегда сложно на эти темы общаться? Потому что когда ребенок задает вопрос какой-то, касающийся там половых органов, секса, откуда я взялся на свет, что происходит дальше? Вот заметьте. Родитель А меняется в лице, становится серьезный, встает так, закрывает дверь, и говорит: «Садись, дочь, сейчас мы с тобой поговорим». То есть, понимаете, смотрите, если девочка спросит у папы: «Папа, зачем у тебя в руках банковская карточка?» Да? То папа ей легко, не меняясь в лице, объяснит: я ей пользуюсь, я снимаю с ее помощью. Но если она спросит: «Папа, а что ты писаешь стоя?» Да? То папа скажет: «Дочь, сядь». Закрыл дверь, сел, долго настраивал. То есть дочь уже понимает, что все, что касается вот этого, эта тема нестандартная. Тут и родители что-то не ориентируются. Да? То есть дети не получают удовольствия, когда ставят родителей в неловкое положение. Правда, да? И дети начинают избегать вопросов на эту тему и искать другие источники информации. Поэтому в тот момент, когда вы стали мамой и папой, вы, мама и папа, должны обсудить друг с другом ваши дальнейшие действия. Потому что рано или поздно у вас обязательно спросят: какая между вами разница, почему я завелся, и главный вопрос: при чем тут папа? И объяснить, какая роль папы в этом, ну, безумно сложно, практически невозможно. Целые научные тома исписаны рекомендациями, как объяснить ребенку, зачем нужен папа. Но понять это очень сложно. И еще, Евгений Олегович, в каком возрасте лучше это делать? Я знаю, по собственному опыту, мы просто в 5 лет нашли литературу, просто оставили ее, раскрыли и ушли. И ребенок смотрел, а потом были вопросы, на которые мы просто ответили. Вне всякого сомнения, одна из самых распространенных в мире методик, особенно с учетом того, что научить мам и пап правильным словам безумно сложно, это своевременное подсовывание специальной литературы. Действительно, есть значительное количество ориентированной именно для детского возраста специальной литературы с рисунками, с конкретной информацией, с большими буквами, с понятными словами. И сплошь и рядом, купив такую литературу, ориентированную на соответствующий возраст, да, и своевременно подсовывая ее детям, можно избежать всяких непонятных вопросов. Остается только одно – научить ребенка читать. Да? Но это как бы для нас всех проще, чем объяснить, откуда он взялся на свет. Еще один нюанс, что не могут очень часто родители, они не могут вовремя остановиться, когда начинают что-то объяснять. Понимаете? То есть это очень важно, вот степень детализации. Да? И когда вы сообщили ребенку о том, да, что он появился в животике у мамы, да, и у вас никто не спрашивает, что надо было сделать с мамой для того, чтобы он в животике завелся, да, то не надо раньше времени объяснять то, что у вас не спрашивают. Понимаете, то есть в данной ситуации надо постепенно увеличивать объем информации. Возможно, с помощью литературы, возможно, с помощью того, что вы сами будете учиться этой информации. Спасибо. Да. Скажите, доктор, кто должен заниматься разъяснением темы про это? Родители или все-таки, может, лучше получится это сделать у педагога, у учителей? Однозначного ответа, к сожалению, нет. Есть семьи, где у родителей это получается лучше, но вопрос на самом деле состоит в следующем. Являются ли мама и папа для дитя авторитетом и примером? Вот сплошь и рядом это самое главное. Мама и папа с момента рождения являются для ребенка примером, и ребенок копирует поведение мамы и папы. Если в семье регулярные крики и мордобой, это и есть основы полового воспитания. Именно папа закладывает в своего ребенка, как надо относиться к лицам противоположного пола. Без любви полового воспитания не бывает. Поэтому с учетом того, что идеальных семей немного, и любовь, к сожалению, с учетом бытовых трудностей, держится, как правило, почему-то недолго, то, конечно, хотелось бы, чтобы половым воспитанием занимались профессионалы. Но не может человек заниматься половым воспитанием профессионально, получая $120 в месяц, понятно, на который он не может жить, а именно такой уровень зарплаты, учителя, там, врача и так далее, и так далее. Поэтому ситуация ответа не имеет, к сожалению. Родители стесняются, не могут, не умеют, не хотят, а государство не готово создать некую альтернативную обучающую систему, к сожалению. Товарищ, почему вообще об этом говорим? А может быть, ну его? Ну, в конце концов, мы же прекрасно понимаем, да, что кто-то когда-то что-то объяснит. Да? Вопрос в том, что именно сейчас мы должны четко понимать, что своевременная информация, которая рассматривается как базовые человеческие знания, способна уберечь наших детей от несчастий, от реальных несчастий, от бед, от болезней, передающихся половым путем, от нежелательной подростковой беременности, от огромных проблем, понимаете? И поэтому, конечно, мы должны понимать, что без этой информации вероятность проблем намного выше. То есть все государство заинтересовано в этом, но просто нам легче регулярно озвучивать информацию о количестве подростковых абортов, да, чем реально понимать, как можно заниматься профилактикой, да, как можно вовремя объяснить детям основы контрацепции. Детям основы контрацепции. Пока государство этим не занимается, придется заняться нам, поэтому программу о контрацепции запишем в этом году обязательно. Добрый день. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот многие родители, ну, фактически категорически стесняются говорить на эту тему. То есть про литературу понятно. А как можно людям, которые вот стесняются, и объяснить все ребенку, но при этом как бы и обойти острые углы? Знаете, вот реально, я с вами абсолютно согласен, причем я бы даже сказал не многие, а абсолютное большинство. Именно поэтому во многих странах, очень-очень цивилизованных, типичный пример такой страны – это Германия. Половое воспитание является обязательным, и им занимается государство. В Великобритании родители имеют право написать заявление, чтобы ребенок не посещал занятия по половому воспитанию в школе, которые проводятся с первого класса. Да? А в Германии это обязательно. И если вы отказываетесь давать ребенку такие знания, то рассматривается вопрос об изъятии ребенка из семьи. Понятно. Поэтому, естественно, идеальный вариант – это когда о половом воспитании заботится государство. Да? Ну, в нашей стране таких вариантов нет, поэтому все-таки, если вы стесняетесь, я однозначно знаю, что методик, где вы найдете специалиста, который будет за вас это делать, не существует. Поэтому все, что вам остается – учить ребенка читать и подсовывать литературу. Просто альтернативы пока нет. И надеяться на то, что все-таки некие уроки, некие основы полового воспитания дают учителя в школах. Дают. Теоретически это есть. Другой вопрос в том, что особого авторитета, к сожалению, люди, которые излагают эти знания, как правило, не имеют, к сожалению. И эти знания излагаются очень часто на таком уровне, что сосед по парте, оказывается, знает больше. Спасибо. Евгений Олегович, у нас растет прекрасная дочка. Я, как папа, стараюсь активно принимать участие в воспитании. И несколько вопросов хочу задать по поводу, например, того, я ее купаю сейчас. Как долго еще можно ее купать? Ну вот, как долго, до какого возраста мне переодевать? До какого возраста, также вопрос, на пляже, например, ей можно будет бегать голенькой? Давайте начнем с пляжа, да? Бегать голеньким на пляже совсем не обязательно, это раз. В любом возрасте трусики ребенку на пляже не помешают. Это совершенно однозначно. Никакой пользы от голопопового бегания по пляжу нет совершенно. Это раз. Второе. Что же касается переодевания, вы однозначно должны добиться того, чтобы к 5 годам ребенок научился все делать самостоятельно. Да? После этого у вас, к счастью, есть жена, которая может его проконсультировать о дальнейшем поведении. То есть, но до 5 лет можете участвовать вполне активно. Опять-таки, это мнение мое. В учебниках об этом, как правило, не пишут. Спасибо. Просто об этом трудно писать в учебниках, потому что папа, готовый помочь 4-летней девочке сходить в туалет, такого папу еще надо поискать, понимаете, да? Поэтому такие вопросы задаются крайне редко, с чем хочется поздравить вашу супругу. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, разговаривая с ребенком об этом, не станет ли это для него как бы толчком к практическим действиям? Вы знаете, как правило, это остается на уровне теории. Этот вопрос, мы его касались вот на приеме, он действительно всех очень волнует. И вот есть огромное такое бытовое заблуждение, что активная информированность детей в вопросах пола, в вопросах секса приводит к преждевременным экспериментам, допустим. Да? На самом деле этого не происходит, это просто приводит к серьезной осторожности. Просто ребенок, когда у него возникает возможность первого сексуального реального опыта, о инфекциях, передающихся половым путем, не думает. О том, что такое провокация изнасилования, не думает и не знает. О том, что от этого случаются дети, он об этом не думает. А когда он прекрасно понимает, что за половым контактом может следовать огромные неприятности, то это рассматривается как сдерживающий фактор. Спасибо большое. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, вообще, с чего стоит начать, ну, разговаривать? И вообще, если ребенок не спрашивает об этом, ну, стоит ли начинать вообще эту тему затрагивать? А вы знаете, он может у вас не спрашивать о вопросах секса. Но я еще раз фиксирую, не половое воспитание это. Мужчина должен выйти из городского транспорта и подать руку женщине. Мужчина должен помочь маме нести сумку. Вот основы, чем отличаются отношения, да? Как сказал один из наших экспертов сегодня, что мальчики умнее, а девочки хитрее. Понимаете, да? То есть поэтому это вот все и есть основы полового воспитания, да? А вот когда вы видите что-то вместе, смотрите телевизор, читаете книгу, и там по телевизору произнесли слово, например, какое-то изнасилование, да? А почему бы не спросить у ребенка, а ты понимаешь, что это такое? И не надо произносить слово секс, есть слово любовь. Да, и когда люди любят друг друга, да, то это взаимное желание. А если один любит, а второй не хочет, то нельзя. Это и будет что? Вот то самое изнасилование. Потом вы можете детализировать лет через пять. Да, ну, уже в пять лет ребенок может понимать, что любовь и отношения между любящими людьми строятся на взаимности. Но если регулярно в доме побои, да, то о какой взаимности идет речь? Что вы тут сможете объяснить? Тут, знаете, на самом деле у нас сплошь и рядом самая главная проблема, которая описывается в книжках, и на которой постоянно всякие ученые обращают внимание, это вот тема, как найти нужные слова. Вот как назвать мужской половой член мужским половым членом, а никак иначе, понимаете, да? И люди пишут о том, что товарищи, очень неправильно, понимаете, придумывать какие-то названия, понимаете, и говорить там о том, как чья-то мышка юркнула в какую-то норку, и так далее, и так далее. В общем, писюн писюном называть нельзя, товарищи, с точки зрения многих ученых. То есть надо вещи с самого раннего возраста называть своими именами, чтобы ребенок понимал, о чем идет речь. Этому научиться очень трудно, потому что очень часто о том, как вещи называются правильными именами, взрослые люди понятия не имеют. Здравствуйте, доктор. Вот скажите, у моей старшей дочери 7 лет, а младшенькому, он совсем маленький еще, окажет ли это какое-то... Ну, вот действие, что дочка первая... Нет, на самом деле в семьях, где есть дети разного пола, очень удобно моделировать правильные варианты мужского и женского поведения. Понимаете, когда не только вечно отсутствующий папа является образцом мужского поведения, да, когда вы можете объяснять детям, демонстрируя, что... Это вот твоя сестра, ей это можно не потому, что она старше, допустим, а потому, что она девочка. А тебе этого нельзя, потому что ты мальчик. Что такое хорошее поведение для мальчика и что такое хорошее поведение для девочки? Это намного сложнее сделать в семьях, где два мальчика или две девочки, понимаете? Когда нет постоянного общения между полами. Так что в этом плане семьи, где дети разнополые, это прекрасная модель, когда у родителей есть действительно реальные возможности полового воспитания. Вот мне как отцу двух мальчиков пришлось столкнуться с определенными проблемами. То есть на мужчину в семье, где два мальчика, огромная ответственность накладывается, потому что он является единственной моделью поведения и правильного отношения к женщине. Поэтому тут мама, центр вселенной, вокруг которой все должны ходить и показывать модель поведения. И еще. Да. И еще один вопрос. Если вот в семье только одна мама, к примеру, скажем, это влияет, вот если мальчик? Конечно влияет, особенно если ребенок от мамы постоянно слышит, что все мужики сволочи. А это сплошь и рядом в семьях, где одна мама, приходится слышать. И тогда вы закладываете в девочку сразу вот исходную модель поведения. Поэтому, когда женщина одна воспитывает детей, то вопросам полового воспитания должно уделяться особое значение. Поскольку нет папы, действительно надо делать акцент на литературу. То есть это намного сложнее, но именно поэтому эти вопросы должны не игнорироваться, а относиться к ним надо намного более серьезно. Вот на это я фиксирую внимание. Програма виходить за підтримки торгової марки Molfix. Давайте еще раз подведем итоги. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что получат ваши дети половое воспитание от вас или не получат, определяется исключительно вашими желаниями, но я хотел бы зафиксировать внимание на том, что на уровне инстинкта дети копируют, поведение взрослых. И поэтому до того, как вы станете мамой и папой, вы должны отрепетировать выяснение отношений в присутствии детей. Вот это очень важно. Научиться выяснять отношения в присутствии детей правильно. И это будет прекрасная модель, заложенная в ней адекватного полового поведения. Ибо все, что вы очень часто делаете дома, мешает потом школе и государству правильно учить ваших детей. А потом мы видим по телевизору, как люди, у которых есть... казалось бы, власть, да, но которые понятия не имеют о том, как вести себя по отношению к женщинам, да, которые не могут создать условия для того, чтобы в правительстве было хотя бы там 20 или 30% женщин, да. И вот это место женщины в нашем современном обществе и является вот тем критерием, по которому мы можем поставить оценку нашему половому воспитанию. Оценка это не самая хорошая, тем не менее, уверен, вы сделали правильные выводы. Встретимся через неделю. Всего доброго.